и бесчувственно, где от мерцающей тишины тень человека шелестит по траве. В глубину наступившей ночи из коммунизма в безвестность уходили несколько человек. В Чевенгур они пришли вместе, а расходились одинокими. Некоторые шли искать себе жен, чтобы возвратиться для жизни в Чевенгур, иные же отощали от растительной чевенгурской пищи и пошли в другие места есть мясо. А один изо всех ушедших в ту ночь, мальчик по возрасту, хотел найти где-нибудь на свете своих родителей и тоже ушел. Яков Титыч увидел, как многие люди молча скрылись из Чевенгура, и тогда он явился к Прокофию. «Езжай за женами народу», — сказал Яков Титыч. «Народ их захотел. Ты нас привел. Веди теперь женщин. Народ отдохнул, без них, говорит, дальше нетерпимо». Прокофий хотел сказать, что жены тоже трудящиеся, и им нет запрета жить в Чевенгуре, а, стало быть, пусть сам пролетариат ведет себе за руки жен из других населенных мест. Но вспомнил, что Чепурный желает женщин худых и изнемогших, чтобы они не отвлекали людей от взаимного коммунизма, и Прокофий ответил Якову Титычу: «Разведете вы тут семейство и нарожаете мелкую буржуазию». «Чего ж ее бояться, раз она мелкая?» — слегка удивился Яков Титыч. — «Мелкое дело слабое». Пришел Копенкин и с ним Дванов, а Гопнер и Чепурный остались снаружи. Гопнер хотел изучить город, из чего он сделан и что в нем находится. — «Саша, — сказал Прокофий. Он хотел обрадоваться, но сразу не мог. — Ты к нам жить пришел? А я тебя долго помнил, а потом начал забывать. Сначала вспомню, а потом думаю, нет, ты уже умер, и опять забываю». «А я тебя помнил», — ответил Дванов. «Чем больше жил, тем все больше тебя помнил. И Прохора Абрамовича помню, и Петра Федоровича Кандаева, и всю деревню. Целы там они». Прокофий любил свою родню, но теперь вся родня его умерла, больше любить некого, и он опустил голову, работавшую для многих и почти никем не любимую. «Все умерли, Саш. Теперь будущее настанет». Дванов взял Прокофия за потную лихорадочную руку и, заметив в нем совестливый стыд за детское прошлое, поцеловал его в сухие огорченные губы. «Будем вместе жить, Прош, ты не волнуйся. Вот Копенкин стоит, скоро Гопнер с Чепурным придут. Здесь у вас хорошо, тихо, отовсюду далеко, везде трава растет. Я тут никогда не был». Копенкин вздохнул про себя, не зная, что надо ему думать и говорить. Яков Титыч был ни при чем и еще раз напомнил об общем деле. «Что ж скажешь? Самим жен искать, или ты сам их гуртом приведешь? Иные уж тронулись». «Ступай, собери народ», — сказал Прокофий. «Я приду и там подумаю». Яков Титыч вышел, и здесь Копенкин узнал, что ему надо сказать. «Думать тебе за пролетариат нечего. Он сам при уме». «Я туда с Сашей пойду», — произнес Прокофий. «С Сашей тогда иди думай», — согласился Копенкин. «Я думал, ты один пойдешь». На улице было светло, среди пустыни неба, над степной пустотой земли светила луна своим покинутым задушевным светом, почти поющим от сна и тишины. Тот свет проникал в чевенгурскую кузницу через ветхие щели дверей, в которых еще была копоть, осевшая там в более трудолюбивые времена. В кузницу шли люди. Яков Титыч всех собирал в одно место и сам шагал сзади всех, высокий и огорченный, как пастух гонимых. Когда он поднимал голову на небо, Он чувствовал, что дыхание ослабевает в его груди.